«Конечно же купить оружие», — хмыкнул я и начал разглядывать выставленные на полках мечи и кинжалы. «Обычные железяки, ничем не примечательные, они здесь словно только для отвода глаз, я в этом убежден. Слишком уж Стилвилл подозрительно себя ведет, словно что-то скрывает. Мне требовалось кое-что особенное, оружие с энергетической структурой. Одним словом, артефакт. И сейчас, когда мое тело едва справляется с энергетическими нагрузками, подобный клинок будет мне отличным помощником. Как бы ни хотелось это признавать, но в моем мире артефакты могли создавать только маги. Надеюсь, здесь дела обстоят лучше. Впрочем, даже если и так, все равно непонятно, где мне артефактора сейчас искать. Я водил глазами по полкам. Какой же хлам. С таким оружием на дуэли даже показываться нельзя. Понятно, что место и цена соответствующие. Ладно, раз я уже связывался с этим местом, почему бы не попробовать снова? Тем более мужик смог понять ценность вещей отца и выгодно их продал. Уильям Стилвилл, заметив мой взгляд, попытался вновь завладеть ситуацией. «Выбирайте что угодно», — сказал он, указывая на выставленные мечи и кинжалы. Его голос по-прежнему дрожал, хоть мужик и старался держаться спокойно. «Все, что видите здесь, хорошего качества. Конечно, это не то, что вы найдете в центре, но и цена значительно ниже, в два, а то и в три раза». Его попытка убедить меня в качестве товара была жалкой, да и его поведение продолжало меня смущать. «Нет, он явно что-то скрывает. Сейчас узнаем что». Я перешел на духовное зрение и ощутил еле заметные колебания магии, которые исходили из подсобки. Это сразу привлекло мое внимание. Посмотрел на Уильяма Стилвилла и еле сдержал усмешку. В его груди пульсировал энергетический сгусток, и по всему телу светились каналы. А вот и маг, да еще и артефактор, скорее всего. Ведь нет лучше прикрытия для артефактора, чем оружейное. Теперь понятна причина его напускной уверенности и пренебрежительного отношения ко мне. Возомнил себя важной шишкой, да, ну-ну. Рурик обернулся к старику, скажи, какое наказание за подпольную продажу магического оружия? Старик сначала слегка растерялся, а потом быстро взял себя в руки. Если оружие не зарегистрировано в магистрате и нет права на торговлю, то это тюрьма. А если окажется, что это еще и маг? Уильям Стилвилл побледнел. Его глаза округлились, и он замер, явно понимая, что его тайна вот-вот выйдет наружу. «Ну что, холодно посмотрел я на мужика, поговорим, или мне отправить Рурика за констеблем?» Глава 10. Продавец оружия и по совместительству маг-артефактор сверлил меня взглядом, словно пытался прочитать мои мысли. На его лице сменялись эмоции, отражая внутреннюю борьбу. Несколько раз он мельком бросал взгляд на дверь, видимо, пытался отвлечь мое внимание и напасть, только я взгляда так и не отвел. «Мне плевать, что ты маг и торгуешь своими товарами», остановил я его терзание, заметив, как его пальцы начали непроизвольно сжиматься в кулаки. Угроза от него была реальной, но я не собирался показывать, что это меня хоть как-то беспокоит. Стилвилл скривился, но не отступил. «А как же доспехи и оружие, что вы мне продали?» Его голос был пропитан недоверием. «Уверен, у вас есть причина для обиды. Такое великолепие. Даже мой покупатель из столицы не видел подобного». Я смотрел на него сверху вниз, и мой гнев начал остывать, перетекая в холодное спокойствие. «Уильям Стилвилл», — произнес я твердо, не сводя с него глаз, — «ты мне должен, и это факт, но я не лгу. Клянусь честью маркиза, меня не интересуют твои подпольные дела. Все, что я хочу, это магическое оружие». Мужик нервно переводил взгляд с меня на Рурика, словно не знал, как ему поступить. Я видел, как внутренний конфликт разрывает его на части. Страх и гордость боролись за место на его лице. Тяжело скрывать, что ты маг и при этом делать посредственные вещи. Не иметь возможности открыто заявить о себе и своих возможностях. Его зубы заскрипели, перед тем как он решился. Плевать. Наконец фыркнул он и вздохнул. Я знал, что рано или поздно это случится. Чуть сгорбившись, он побрел в сторону подсобки, где, как я уже догадывался, скрывалось нечто действительно ценное. Дойдя до прохода, он махнул нам рукой, и мы с Руриком последовали за ним. «Какой же я дурак!» – пробормотал Стилвилл, идя впереди нас. «Сидел бы себе тихо. Так нет же. Увидев то, что вы мне продали, у меня появились средства для закупки ингредиентов. Руки так и тянулись к тому, что умеют». Он открыл дверь в подсобку, и мы вошли. Внутри помещения оказалось еще меньше, чем я предполагал. Запах трав и чего-то еще, более пряного, тягучего, магического, наполняло пространство. В углу подсобки, среди хаоса старых тряпок и ящиков, я заметил слабое свечение энергии. Стилвилл шагнул вперед и стянул ткань, раскрывая передо мной несколько рапир и мечей, что аккуратно висели на полке держателя. «Смотрите», — равнодушно произнес он, словно его творения больше ничего для него не значили. Я подошел ближе, ощущая, как исходящая от оружия энергия накатывает волнами. Лезвие каждого клинка было пропитано магией. От них исходило слабое, едва заметное сияние, которое невозможно было спутать с обычным отражением света. Моя рука потянулась к одному из мечей, и я ощутил, как по пальцам пробежала легкая вибрация. Это было не просто оружие, а нечто большее. Инструмент, созданный для тех, кто понял бы его истинную силу. Я перешел на духовное зрение, и передо мной предстала скрытая магическая структура, основа оружия. Несколько тонких линий тянулись почти по всей длине меча, образуя сеть, впаянную в металл. Эти нити переплетались, создавая узор, который, на первый взгляд, казался хаотичным, но при внимательном изучении можно заметить продуманную симметрию. В рукояти я ощутил нечто похожее на источник, маленький резервуар энергии, который питал всю энергетическую сеть. Глаза скользнули к рукояти, и я заметил впаянный в нее камень, в котором находилась синяя жидкость. Чем дольше я всматривался, тем яснее становилось. Концентрация элемента чрезвычайно низкая, почти ничтожная по сравнению с черной жидкостью, которая была в зелье второго шанса, и все же стоит отдать мужику должное. Контур он проложил мастерски. Линии достаточно глубокие, их трудно будет повредить, а также тонкие, что уменьшает нагрузку на источник и обеспечивает его долговечность. Не скажу, что это лучшая работа, которую я видел в своей жизни, даже близко нет. В мире, откуда я родом, маги не нуждались в кристаллах и жидкостях. Все было завязано на источник владельца, а здесь их делают с переносным генератором. «Неплохо», — протянул я, поднимая один из мечей. «Баланс идеален, вес почти не чувствуется, словно простую палку держу». Я провел пальцем по лезвию, позволяя элементу через них вырваться наружу. В тот же момент сеть ожила. Энергия потекла к источнику в рукояти, а затем разлилась по всем нитям, наполняя лезвие мощью. Меч завибрировал в руке, и я глянул на хозяина лавки. Уильям Стилвилл стоял в сторонке, скрестив руки и немного расширив глаза. В них больше не было прежней враждебности. Теперь в них плясал огонек интереса. Он явно заметил, как энергия струится по лезвию, а это могло означать только одно – перед ним стоит маг. Только вот я далеко не маг, хотя магический источник в моей груди явно намекает на обратное. В прошлой жизни мне потребовалось почти 2 года, чтобы научиться взаимодействовать с магической структурой, используя элементы с природного источника. И это мне еще повезло. Далеко не каждый ведьмак и не каждая ведьма в моем мире могли управляться с артефактами. 2 силы конфликтовали, стремясь уничтожить друг друга, так что подружить их было невероятно тяжело, хоть и возможно, как выяснилось. «Интересно, как дела обстоят здесь?» «Так вы тоже?» Он насекся, прокашлялся и продолжил. «Не каждый может вызвать такую реакцию. Все-таки принял меня за своего. Это даже хорошо». Оглядел мечи, представленные в подсобке, но, к сожалению, среди них не оказалось того, что я искал, парных удлиненных клинков с чуть изогнутым лезвием. Наивно было полагать, что в этом мире найдется то, к чему я привык. Взял каждый меч по очереди, проверяя баланс и отклик на мою энергию. Лезвия, хотя и качественные, не совсем подходили под мои требования, но я сосредоточился на поиске того, что могло бы лучше всего справиться с поставленной задачей. «Я возьму вот этот», — указал я на чуть укороченный меч. Уильям Стилвилл слегка нахмурился. «Это не лучшая моя работа», — протянул он. «Пока я вспоминал, пробовал. Он что, разочарован моим выбором?» «Меня устраивает», — улыбнулся ему, не вдаваясь в детали. «Я выбрал этот клинок по 2 причинам. Во-первых, источник в нем самый большой, а во-вторых, я мог перехватывать его как угодно. Он был единственный без гарды, а именно такие идеально подходят для моего стиля боя». «Сколько?» Перешел я к делу. Глаза Стилвилла тут же загорелись алчным блеском. 20 фунтов, произнес он с улыбкой, явно надеясь на хороший заработок. 3. Хмыкнул я, прекрасно зная, что он завысил цену. Пускай и маг, но передо мной стоял обычный торгаш, что не упустит свою выгоду. Аякс Войт научил меня, как себя вести в таких ситуациях. Ну как научил? Старый засранец один раз отправил меня на рынок почти без денег за горой товаров. Пришлось обучаться находить способы, как получить нужное без звонкой монеты. Где-то удавалось своим трудом, а где-то при помощи хитрости. Еще и жить пришлось почти неделю с местными оборванцами, которые пару раз пытались меня ограбить. Но это магическое. Со слабым источником, спокойно прервал я, еще и без гарды. 10 ни пен не меньше, упрямо заявил он, выпячивая грудь вперед. 2, сказал твердо. И это я еще хочу хоть как-то оценить твою тестовую работу. Стилвилл замялся, но потом продолжил. 7, лорд, тут использована жидкость синего кристалла, только она стоит. 1, выдохнул я, не давая ему закончить. И это я с тебя не требую долг за обман. Еще мне, маркизу, придется скрывать твою тайну, что не пристало аристократу. Лицо Стилвилла скривилось от недовольства. На мгновение показалось, что он забыл, каким способом я оказался здесь. А потом его уверенность испарилась, и мужик сдался. «Хорошо, лорд Рейвен», — кивнул он, поджав губы от досады. «И ножны еще за 1 фунт», — добавил я, кивнув в сторону подходящих по размеру, на что маг тоже согласился. Выходил я на улицу, разглядывая меч и не скрывая довольной улыбки. В ценах на оружие я не разбирался, поэтому ориентиром для меня послужила реакция Рурика. Когда Стилвилл назвал первую цену, старый вояка чуть было не кинулся на мага, а когда я сторговался до 2 фунтов, он чуть не заплакал от радости. «Милорд», — поклонился Рурик, его голос был полон восхищения. «Я впечатлен вашими навыками общения и торговли. Просто воспользовался случаем и компенсировал невыгодную сделку с экипировкой отца», — ответил я, спокойно убирая меч в ножны. «Но то, как вы держались, как себя вели», — говорил старик с горящими глазами. «Вы мне снова напомнили вашего батюшку. Странно, с чего бы это?» Я почесал подбородок и сказал с долей иронии в голосе. «Может, потому что я его сын?» «Я не это хотел сказать», — мгновенно отступил Рурик, словно опасался, что мог обидеть меня. «Да шучу я». Поднял я руки, чтобы разрядить обстановку. «Пора возвращаться. Уверен, скоро цапля появится с новостями, и мне бы подготовиться к завтрашней дуэли». Рурик тяжело вздохнул, словно только сейчас осознал все проблемы, которые предстояло решить. Мы сели в кэб, местный аналог такси, и экипаж медленно покатился по мощеным улицам. Лошади тяжело дышали, их копыта глухо цокали по булыжникам. Внутри кареты было зябко. Я ощущал, как холод пробирается сквозь плащ. Рурик сидел напротив меня. Его взгляд был прикован к мечу, который лежал у меня на коленях. Как же можно улучшить свое положение? Деньги, конечно, есть, но их явно мало. Эта мутная история с бароном, который пропал теперь уже с моими деньгами, оставила осадок. Надо действовать быстро, а главное, осторожно. И как я еще могу заработать в короткие сроки? И тут мне пришла в голову одна мысль. «Рурик, а можно ли поставить деньги на дуэль?» Старик слегка приподнял брови, похлопал глазами и сказал. «Есть одна банда, которая держит многое в городе. Поговаривают, что их прикрывает администрация. Они принимают ставки. Только это опасно. Всякое бывало». Я кивнул своим мыслям, кое-что задумав. Мы вернулись на постоялый двор. Пока шли к своему двухкомнатному номеру, встретили Эмилию и Анну. Они убирали коридор. Брюнетка поприветствовала меня с легкой улыбкой. «Добрый вечер, милорд». Ее подруга с яркими голубыми глазами тоже кивнула. «Дамы», чуть дернул головой в их направлении. Эмилия наклонилась к Анне и что-то шепнула той на ухо. Видимо, девушка не поняла мой намек в прошлый раз. «Девушки, принесите нам чего-нибудь горячего», — бросил я через плечо. Погода за окном становилась все более промозглой, и хотелось согреться после прогулки. У двери в наш номер стояла мадам Тревис. Одета она была чуть проще, чем обычно, и с менее ярким макияжем. Женщина поприветствовала меня с ехидной улыбкой, словно зная что-то, о чем я еще не догадывался. Первым делом я проверил волос, который прикрепил на дверь, чтобы убедиться, что в мое отсутствие никто сюда не заходил. Он был на месте. Удовлетворенно кивнув, я толкнул дверь и прошел внутрь. Комнаты встретили меня привычным полумраком, мягко освещенным падающим через окно светом. Направился к балкону, который выходил во внутренний двор. Бегло осмотрел помещение. Все на месте, как я и оставил. Хм, что понадобилось мадам Тревис? Сняв верхнюю одежду, заметил, что Рурик собирается повесить в мой шкаф плащ, который я дал ему. Старик замер, увидев мой тяжелый взгляд, и я кивком указал на его комнату. Рурик неохотно развернулся и унес плащ к себе. Что ж с ним будет, когда он узнает, что свободен? Раздался стук. Рурик открыл дверь, и теплый аппетитный аромат разлился по номеру, вызывая у меня острое чувство голода. Старик принес поднос, и я, забрав свою порцию, уселся за стол. Сказал ему тоже перекусить и напомнил про лекарства, которые мы купили. Только взялся за ложку, как что-то похожее на камень стукнуло в окно. Пришлось оставить блюдо и встать. Выглянув наружу, увидел внизу цаплю со своими ребятами. Их силуэты едва различались в сгущающихся сумерках. Отправил Рурика за парнем. Старику ожидаемо не понравилась моя просьба. Ну да, впускать в дом господина местного оборванца и вора. Постарайся, чтобы его никто не заметил, сказал я вслед бурчащему. Продолжил смотреть в окно. Увидев моего компаньона, паренек недовольно шмыгнул носом, но спорить не стал и направился за ним. А его парни подняли головы и стали фигурально пожирать меня глазами. Цапля зашел в наш дом и быстро сбросил грязные рваные ботинки у порога моей комнаты. Их подошвы были настолько стерты, что казалось, вот-вот развалится. А затем парень нерешительно шагнул вперед, оглядываясь по сторонам. Рурик, склонившись к камину, ловко разжег огонь, и по комнате разлилось теплое, мерцающее свечение. Заметил, как щеки цапли начали краснеть, согреваясь. Парнишка напрягся. Плечи его слегка приподнялись и подрагивали, а голова чуть вжалась. Он воровато смотрел по сторонам, будто готов сорваться с места в любой момент. Цепким взглядом паренек изучал каждую вещь. Сверкнувшие в свете камина хищные глаза цапли выдавали его намерения. Он искал что-то ценное, что можно было бы стащить и продать. Цапля сел за стол, куда я ему указал, и звучно сглотнул, пялись на похлебку голодными глазами. Ну еще бы, запах просто мясного бульона, лука и пряности в такую неприятную погоду манил даже меня. А что говорить о пареньке с улицы? Рурик, заплати девушкам и принеси еще одну порцию еды, сказал я, и старик молча, но все с таким же недовольным лицом выполнил приказ. Вскоре он вернулся и поставил перед цаплей тарелку с горячей похлебкой. Гость облизнулся, но не решился сразу наброситься на еду. «Ешь», — спокойно сказал я, видя, как цапля завороженно смотрит на кусочки плавающего мяса. «Лучше деньги», — сглотнув и шмыгнув носом, пробормотал он, смотря на еду голодным волком. Я достал из кармана шиллинг и положил перед ним. «Вот деньги, а это», — кивнул на тарелку, — «тебе на чай». «Правда», — лицо цапли на мгновение озарилось искренней, почти детской радостью. Парень взял ложку, но, прежде чем приступить к еде, вдруг застыл, смотря на меня с подозрением. Я мысленно усмехнулся, понимая его недоверие. Поднялся, подошел к столу и, забрав его тарелку, поставил перед ним свою. Цапля тут же набросился на еду, словно не ел несколько дней. Ложка за ложкой, он поглощал похлебку, не обращая внимания на этикет. «У меня хорошие и плохие новости», вскоре начал он тихо, проглотив очередную ложку похлебки. Про барона Эдварда Генри Рейскрофта никто и никогда не слышал, во всяком случае местные. Я даже у старших спросил. Ни девок, ни азартных игр, ни мальчиков, ничего. В тавернах и на балах его тоже не видели. Я кивнул, подтверждая свои догадки. Личность на пару дней, не более. А вот насчет Элис Кларк и Роуз Филдинг, шмыгнул носом цапля, осматривая комнату, будто хотел убедиться, что нас никто не подслушивает. Это местные куртизанки. Их хорошо воспитали, чтобы они могли обхаживать аристократов. Снимают пару комнатушек на Роузбери Лейн 4. Иногда приводят туда клиентов. Пацаны видели, что они кого-то сегодня подцепили. «Молодец», — кивнул я, отмечая, как быстро он опустошил свою тарелку. Похоже, даже моя порция не смогла полностью утолить его голод. Я медленно поднялся и, подойдя к цапле, положил руку на шиллинг, который он еще не успел забрать. Паренек тут же нахохлился. Его взгляд стал настороженным, а рука быстро скользнула в карман, где, судя по всему, все еще лежал нож. Я выдержал паузу, а затем убрал ладонь. Теперь на столе лежало два шиллинга. «Накорми своих парней», — сказал я, наблюдая, как его глаза расширяются. «Если деньги нужны, завтра в 8 утра жду тебя здесь. У меня будет еще одно дело». Цапля на мгновение замер, но затем быстро кивнул. Его лицо светилось от радости. «Будем, железно», — с энтузиазмом ответил он, встал и забрал монеты. «Хорошего вечера, лорд Рейвен». Он натянул свои рваные ботинки и, накинув на плечи старый пиджак, направился к выходу. Рурик сопроводил его, чтобы никто не заметил моего странного гостя. Я вздохнул и принялся обдумывать полученную информацию и свои дальнейшие шаги. «Милорд», — отвлек меня беспокойный старик, когда вернулся, — «ваши отношения с местными оборванцами, они не помогают вашей чести, маркиза, это может усугубить ваше положение». Я поднял на него взгляд и приподнял бровь. «Правда? А как насчет бегства от службы, замещения себя другими, проматывания всех денег и позволения местным проституткам обобрать себя, или того, что не отреагировал на вызовы на дуэль?» Не сдерживал я сарказма, накатывающего волной. Старик замялся и потупил голову. «Просто я не хочу, чтобы у вас стало больше проблем, милорд». Я усмехнулся, качнув головой. «Знаешь, старина, я тоже», — сказал я мягче. «Поэтому и нужно разобраться с тем, что уже есть». Рурик вскинул голову и уставился на меня. «Вы хотите?» Его голос дрогнул, а в глазах появился страх. «Это опасно. Девушек могут охранять». Я мягко похлопал его по плечу, а потом слегка сжал, и старик немного успокоился. «Друг мой, 3000 фунтов. Я верну их. И уверен, что Элис Кларк и Роуз Филдинг прямо мечтают помочь мне в этом деле. Они же так обо мне заботятся». Глава 11. Начал переодеваться в неприметную одежду. В гардеробе Элорика нашлось достаточно таких вещей. Через 5 минут я уже был в простых серых брюках из плотной ткани и такой же рубахе. Незаметно переложил из камзола карты жизни в карман и в конце накинул на плечи старый плащ старика, грубый и слегка пахнущий пылью. Идеально подходит для того, чтобы слиться с толпой. «Не переживай, верну в целости и сохранности», — с ухмылкой сказал я хлопающему глазами Рурику. «Все мое, ваше, милорд». Покорно, с беспокойством в голосе ответил старик. «Ну что, выгляжу как простолюдин». Старик обвел меня внимательным взглядом и молча кивнул. «Что ж, отлично, я достиг нужного эффекта. Меч закрепил под плащом так, чтобы его не было видно, и я смог его легко выхватить. Тяжесть на поясе придавала мне уверенности. Стало спокойно и тепло, будто часть меня вернулась на свое место». Прикрыв глаза, осмотрел себя внутренним зрением. Элемент наконец завершил свою работу. Чудо не произошло. Мое тело не стало невероятно сильным, но мышцы и сухожилия немного укрепились. Теперь можно начать тренировками, чтобы довести их до нужного состояния. Переключился на духовное зрение и сосредоточил внимание на груди. Увидев магическое сияние, обрадовался. Мой магический аккумулятор уже полностью зарядился. Недолго думая, перенаправил половину энергии в природный источник, а потом заставил свежий элемент медленно нагружать мышцы, как если бы я занимался физическими упражнениями. Тело необходимо поддерживать в тонусе, да и надо, чтобы оно к воздействию энергии привыкало. Снова перевел внимание на источник в груди. Я, конечно, знал, что магия восполняется быстрее элемента, потому как поглощается из окружающего мира, но не думал, что настолько. Хотя даже в моем мире маги с такой скоростью не восстанавливались. Выдохнув, открыл глаза и повернулся к Рурику. «Пока меня не будет, никого не впускай и ни с кем не разговаривай. Постараюсь не задерживаться». Старик кивнул, и в его молчаливом согласии я уловил кое-что новое. Раньше в его глазах было только беспокойство, но теперь появилось желание сражаться с несправедливостью. Хотя признаться в этом он себе пока не мог. Зная о возможных связях мадам Тревис с девушками, решил выйти не через парадную. Открыл окно и огляделся. Убедившись, что никто не наблюдает, тихо спрыгнул и мягко приземлился, как кошка. Ноги слегка дрогнули, но я удержался. Поднял шарф на нос, натянул капюшон на голову и вышел из переулка. Прошел несколько кварталов, прежде чем поймать побитый жизнью двухместный кэп. За 10 пенни меня со скрипом повезли к Роузбери Лейн 4. Пока ехал, прокручивал в голове дальнейшие действия. Важно не только найти Роуз и Элис и пообщаться с ними, но и сделать это так, чтобы не привлечь лишнего внимания. После этой мысли стало как-то странно, от каждого удара сердца слегка напрягалось тело, кровь побежала быстрее. В какой-то момент почувствовал, как по спине катятся приятные волны тепла, и меня охватила мелкая дрожь. Возникло ощущение, будто город мне в спину дышит, подгоняя к цели. В нос ударила смесь запахов алкоголя, табака и пота, и меня выбило из этого состояния. Поморщился и стал смотреть по сторонам. Узкие улочки, покрытые грязью и мусором, были переполнены пьяными людьми, которые шатались в свете тусклых фонарей. На углах изможденные девушки предлагали свои услуги каждому прохожему. Их изношенные, Заплатанные одежды выглядели так, словно передавалось из поколения в поколение. В полумраке переулков то и дело мелькали темные силуэты и блестящие глаза, которые пристально следили за прохожими. Вдруг какой-то малец выскочил из проулка и выхватил мешочек у зазевавшегося выпивохи. Тот резко развернулся в попытке схватить вертлявого оборванца, но не удержался на ногах и поцеловал рожей мостовую. Малец же ловко проскочил перед моим кэбом и скрылся во тьме. Колоритное местечко. Неудивительно, что дамы решили не приглашать Эларика к себе в гости. Роузбери Лейн 4, как оказалось, находится в самом сердце этих трущоб, среди домов, где обитают рабочие, торговцы и те, кто едва сводит концы с концами, продираясь сквозь тернии проблем, которые прорастают каждый день. Этот квартал – наглядное отражение жизни бедняков на грани нищеты, которые, кроме как о выживании, больше ни о чем думать не смеют. Здесь сильный пожирает слабого. Только я слез с кэба и встал под фонарем чуть поодаль от нужного мне здания, как из-за угла появилось три крупных мужика, которые сразу повернули в мою сторону. Кучер, испуганно встрепенувшись, хлестнул поводьями, и повозка поскрипела от проблем подальше. Я проводил взглядом экипаж до поворота и обвел глазами уверенно прущих прямо на меня незнакомцев, под тяжелыми шагами которых звонко хлюпала грязь. Грубые серые куртки с засаленными воротниками, потертые штаны, затянутые на крупных животах ремнями, которые вот-вот лопнут. Небритые рожи и тусклые глаза, пристально смотрящие на меня из-под сморщенных бровей. Самые простые работяги. Когда они приблизились, в мой нос ударил настолько сильный запах перегара, что мне показалось, будто это не просто последствия выпивки, а дешевые духи, которые они вылили на себя. Один, что держал грязными руками бутылку какого-то мутного пойла, нагло ухмыльнулся. «Эй!» и харкнул в сторону. «Прикурить не найдется?» Другие в этот момент начали меня окружать, отрезая пути к отступлению. И тут мужик передо мной стал увеличиваться в размерах и превращаться в какую-то неведомую хрень, покрытую плотным черным туманом. Из глубин тела начал подниматься страх. Сердце забилось чаще, мышцы задрожали. Удивленный, я глубоко вздохнул, останавливая инстинктивный порыв унести ноги куда подальше, и скользнул рукой под плащ, нащупал рукоять клинка. Источник в голове приятно запульсировал, отзываясь на прикосновение к кристаллу, и наваждение развеялось, утащив за собой остатки страха, что до сего момента скрывались в глубинах тела. Передо мной снова появился пьяный хряк, и я выпустил немного энергии в клинок. Когда ощутил отклик меча, у меня возникло непреодолимое желание проверить моего нового компаньона в деле. Резко выхватил меч из ножен и крутанулся волчком. Незаметный росчерк, и я, убирая клинок под плащ, хрипло бросил: «Не курю, чё ска?» Начал возмущаться мужик и осекся, когда его брюки свалились. Двое других заржали, а я ухмыльнулся, смотря, как с ними то же самое произошло. Один из парочки двинул на меня, запутался в штанах и грохнулся. Третий заткнулся и принялся суетливо натягивать портки, как и первый. Уверенность работяг испарилась, и они отступили, позволяя мне пройти. Я шел вперед, потупив глаза, и думал о том, что сейчас увидел. Аларик так сильно боялся чего-то, что даже частичка страха осталась в его теле. Что это была за тварь и была ли она вообще? Какой силой обладает? Впрочем, сейчас это не важно. Встряхнул головой, отогнав посторонние мысли, и понял, что уже подошел к нужному дому. Меня встретило двухэтажное строение с трещинами на фасаде, грязными стенами, окнами, некоторые из которых были разбиты и заколочены досками, чтобы холод и непогода не могли ворваться внутрь. Шагнул в переулок, прислушиваясь. Из глубины дома доносились приглушенные женские стоны. Одна из девушек занималась работой. А где вторая? Переключился на духовное зрение и уловил слабую энергию Роуз Филдинг. Она была одна в другой комнате. Отлично. Так даже лучше. Как бы пробраться внутрь? Вернув обычное зрение, осмотрелся и приметил плохо заколоченное окно на первом этаже. Осторожно подкрался и начал медленно приподнимать доски, стараясь не издавать шума. Окно поддалось, и я тихо скользнул внутрь. Оказался в крохотной комнате, больше похожей на кладовку, где складировали всякий хлам. Запах старой одежды и пыли заполнил ноздри. Еле сдержался, чтобы не чихнуть, и осмотрелся. На полу валялась куча женских тряпок. Вдоль стен стояли узкие стеллажи с бельем и обувью. Видимо, это общий гардероб. Приоткрыв дверь, прислушался. Звуки стали отчетливее, и, помимо стона Элис, я уловил пыхтение и бурчание двух мужиков. Невольно губы скривились в ухмылке. «Молодец какая, за двоих трудится». Перешел на духовное зрение и увидел энергетические всполохи в комнате рядом, всего в нескольких метрах. На цыпочках подкрался и уловил запах чего-то кислого и тухлого. Поморщился. Видимо, ей совсем плохо. Тряхнув головой, осторожно заглянул внутрь. Приоткрыв дверь, Роуз Филдинг лежала на кровати, рядом стоял таз. На тумбочке горели свечи. Не теряя времени, направил энергию в мышцы и юркнул внутрь. Ловко выхватив меч, быстрым взмахом погасил мелкие огоньки, погружая комнату в густую, мрачную тьму. В два шага приблизился к Роуз, которая мирно спала, не подозревая о надвигающейся опасности. Клинок опустился на ее горло, и я слегка надавил. Холодная сталь уперлась в ее кожу. «Ах!» – сдавленно вскрикнула она, просыпаясь. В темноте смог разглядеть, как ее глаза выпучились от ужаса. «Дернешься, убью!» – произнес я тихо и безэмоционально, слегка изменив голос. «Крикнешь, убью!» «Не будешь отвечать на вопросы, конец будет тем же!» «Ты меня поняла?» «Кивни!» На фоне сильно приглушенных стонов хорошо услышал, как Роуз, что дрожала как осиновый лист, сглотнула, а потом и увидел, как она медленно и осторожно кивнула. Убивать ее не входило в мои планы, но ответы мне были нужны. Я приблизился к уху Роуз так близко, что она могла ощутить мое дыхание на своей коже. «Барон Эдвард Генри Рейскрофт, где он?» «Не знаю», — осеклась Роуз, когда меч чуть глубже впился в ее шею. «Я тебя предупреждал. Тебя послал Ларик, этот больной псих». Она попыталась дернуться. Сломленный ребенок и приглушенный стон вырвался из ее горла, когда она заработала очередной порез. «Это тебя не касается», — хмыкнул я. «Вы, две дуры, решили, что можете просто так взять в оборот маркиза и развести на деньги. Наивные дешевки. Думаете, его отпустили просто так? Думаете, что за ним никто не присматривает? Но как? Ведь я слышала, что...» Начала она, но клинок, еще сильнее надавивший на ее горло, заставил заткнуться. «И что ты слышала?» — медленно произнес я. «Мориган. Они хотели убить его», — едва слышно прошептала Роуз. Ее голос дрожал, а тело сковало от ужаса. Ее глаза блестели в темноте, полные отчаяния. «Мориган, знакомая фамилия. Вроде уже слышал ее, только не помню где. Получается, кто-то еще желает смерти Аларика, то есть моей. Ты забыла, из какого рода маркиз?» Мой голос стал тверже, отчего девушка еще больше задрожала. «Рэйвен», — сглотнула она. «Неужели это правда?» Решил пустить слух, что за Элариком, то есть мной, стоит его дядя, отчего и выпустили из тюрьмы. И Роуз об этом обязательно расскажет, даже не сомневаюсь. Подобное прикрытие будет не лишним, учитывая, что весь город пока считает меня слабаком и трусом. Так хоть думать будут перед тем, как что-то сделать. Никто не смеет отнимать деньги у рода Рэйвен. «Отвечай», чуть сильнее надавил клинком, «кто такой барон Эдвард Генри Рейскрофт?» Роуз судорожно кивнула и через пару секунд молчания заговорила. «Это имя позаимствовали. Он работает на...» Ее голос ослабел, но я надавил мечом, заставляя ее продолжить. «На Виктора Монтегю. Он держит этот город. Это он нас нанял. Но я клянусь, мы не знали, что это касается Рэйвенов. Кто такой барон Эдвард Генри Рейскрофт?» Проговорил я по словам, надавливая пальцами ей на лоб, чтобы она сосредоточилась. «Джаспер Хаксли», — выдохнула Роуз, ее голос был еле слышен. «Он притворился аристократом, и его мы свели с Алариком. Убедили мальчика дать деньги на открытие бизнеса. Виктор Монтегю и Джаспер Хаксли. Отлично, запомнил. А теперь маленькая месть. Сил у меня, конечно, немного, но ее страх и кровь подпитают мое колдовство». Элемент пробежал по лезвию, что слегка засветилось синим, и проник через сочащуюся рану в тело девушки. Роуз дрогнула. «Что ты?» Наклонившись ближе, я прошептал. «Тенью ужаса овейся, пусть твой страх станет явью». Девушка мгновенно сжалась, как пружина, и потянулась руками к своей голове. По расширяющимся глазам увидел, как паника захватывает девушку целиком. Колдовство, затуманивая разум, сейчас показывало Роуз самые ужасные картины, которые только могло создать ее воображение. «Чтобы вас больше не было рядом с пацаном». Еще раз, и тогда, приблизился к ее уху и прошептал: «Я отрублю вам руки и ноги». Я поняла, произнесла она, чуть не срываясь на крик. Медленно отступив, убрал меч от ее горла. Роуз осталась лежать на кровати, тряслась в приступе и едва сдерживала слезы. Повернув голову, она с ужасом уставилась на меня. «Помни, Роуз», — говорил, убирая меч в ножны, — «если ты или твоя подруга еще раз попытаетесь сделать что-то против маркиза». Она снова молча закивала, слишком напуганная, чтобы что-то сказать. Я развернулся и подошел к двери. На секунду остановился, прислушиваясь к звукам снаружи. Элис все еще была занята. «Мадам Тревис и Виктор Монтегю», — прошептала Роуз, стуча зубами, словно от холода. «Сегодня, Алрик, документы». Я кивнул и, не теряя ни секунды, выбрался на улицу. В темноте быстро вернул доски на прежнее место, стараясь не оставить ни следа своего присутствия. Затем рванул вперед, не оглядываясь. Особняк семьи Мориган возвышался на холме, как величественный страж холодных земель Касатани. Его массивные обветшавшие стены хранили следы прошлого, которые были словно запечатаны в вечной стуже. Леденящий ветер, дующий с горных вершин, создавал ощущение изоляции, отчуждения от мира, который давно оставил этот дом наедине со своими трагедиями. Окна особняка, затянутые инеем, пропускали внутрь лишь холодный, голубоватый свет, заставляя тени на стенах казаться живыми. Резная мебель, старинные гобелены, украшающие стены, величественные портреты предков с угрюмыми лицами, потрескавшаяся позолота на массивных дверях и потускневшие от времени мозаичные полы. Весь дом являл собой рассказ о былой славе и могуществе семьи Мориган. День уже близился к своему завершению, и все члены семьи собрались в трапезной на ужин. «Как у нас в роду может быть такое ничтожество?» – выпалила вдруг Эванджелина. Она резко отодвинула свою тарелку с половиной стейка, едва не сбив стоящий рядом бокал с вином. Ответственность, что лежала на девушке, не давала ей ни спокойно спать, ни спокойно есть. Очень нервничала из-за предстоящих дел. Сидящий во главе стола Готфри Мориган, дед Алрика по матери, прервал свою трапезу и внимательно посмотрел на внучек, сидящих друг напротив друга. Эванджелина, высокая и статная, с длинными каштановыми волосами, заплетенными в тугую косу, вцепилась в край стола побелевшими от напряжения пальцами и стала сверлить взглядом бледно-желтую скатерть. Ее темные глаза сверкали от гнева, а сама она слегка дрожала, словно просыпающийся вулкан. Серафина, доев, изящно положила нож с вилкой на край тарелки и подняла на сестру ярко-синие глаза. Она была спокойна, словно гладь воды. Ее светлые волосы мягко спадали на плечи, обрамляя милое лицо с нежными чертами. «Позволить украсть колье матери», раздраженно произнесла Эванджелина и цокнула языком с насмешкой и горечью. «Ему было всего 15 лет», мягко заметила Серафина. «Какое хорошее оправдание, Серафина, для сломанной игрушки», фыркнула Эванджелина, бросив на сестру презрительный взгляд. «Мне даже стыдно думать о том, что у нас с ним одна кровь, а мне нет». Серафина спокойно вытерла губы салфеткой, смотря на сестру, и сделала глоток вина. Готфри сдержанно кивнул, довольный тем, как старшая внучка выражает свое мнение. В молодости он был такой же ретивый. Мужчина откинулся на спинку, слегка сдвинув стул. На его суровом, морщинистом лице, заросшем густой седой бородой, мелькнула тень одобрения. «Ты всегда его защищаешь», — раздраженно выпалила Эванджелина. «Возможно, ты бы тоже полюбила брата, если бы хоть сколько-то времени проводила с ним, а не с отцом и старшими братьями», — спокойно ответила Серафина, не отводя глаз от сестры. «Мамочка и себя возомнила», — язвительно бросила старшая сестра, приподняв бровь. «Так может и сейчас ему сиську дашь?» «Нет», — снова сдержанно произнесла Серафина, что еще больше вывело Эванджелину из себя. «Наша мать мертва». Она подалась вперед, ее лицо выражало гнев и горечь. «И отец, и нас бы тоже закопали, если бы не дедушка с бабушкой». «Я знаю», — все так же без капли волнения ответила младшая сестра. «Его жизнь не принесет пользы, Мориган. А проблемы, да», — настаивала Эванджелина. Ее пальцы еще сильнее стиснули край стола, и раздался тихий-тихий скрип. «Хватит его защищать, неблагодарная. Он наш брат. Для меня он так же дорог, как и ты, и бабушка с дедушкой. У меня нет никого, кроме родственников. Он Рейвен, а мы больше нет. Он обуза. Он не имеет к нам отношения», — выпрямившись, гордо заявила Эванджелина, смотря на сестру испепеляющим взглядом сверху вниз. «Если тебе так проще, хорошо», — коротко кивнула Серафина и колко добавила. «Быстро же ты отказываешься от своих близких». Ее губы слегка дрогнули от подавленной усмешки. «Что? Что ты сказала? А ну, тихо!» — рявкнул Готфри. Уже готовая броситься в бой, Эванджелина стиснула зубы и откинулась на спинку стула. Скрестив руки под грудью, Она фыркнула и отвернулась от сестры. Серафима же сначала посмотрела на дедушку, а потом на бабушку, которая еле сдерживала слезы. Ирин, бабушка Эларика по матери, сидела, потупив глаза. Ее руки, сложенные на коленях, едва заметно дрожали. «Ты слишком мягкая, Серафина». Снова начала Евангелина и демонстративно схватила вилку. «Не научишься быть жесткой, и этот мир сожрет тебя и не подавится». Серафина вернула спокойный взгляд на сестру, отчего та согнула вилку, выдавливая из себя улыбку. «Твоего напора хватит на двоих». Уголки губ младшей сестры дрогнули. «Лучше буду собой». «Довольно», — вклинился Готфри, его голос был холодным. «Больше не поднимаем эту тему. Все уже решено». Слова его прозвучали как окончательный приговор, и в зале повисла гнетущая тишина на несколько мгновений. «Ваша задача – подготовиться и разобраться с проблемой», смотря на внучек, продолжил чуть мягче старик, но в его голосе чувствовался металл. «Мы полагаемся». «Да что там, наше будущее зависит от вас». «Да», – синхронно ответили сестры, каждая в своем тоне. Евангелина ответила громко и с вызовом. Ее глаза все еще сверкали от гнева. Серафина же тихо кивнула. На ее лице не было и тени беспокойства, однако в глубине ее ярко-синих глаз скрывалась печаль. Ирин, которая все это время молчала, тихо вздохнула. Ее взгляд скользнул к картине на стене, портрет дочери. Она часто его разглядывала. Эта потеря все еще не давала ей покоя. «Бабушка, он позорит род Мориган», продолжила гнуть свою линию Евангелина. «Слабый, никчемный, зашуганный. Удивляюсь, как ему вообще оставили титул. Он мой внук, моя кровь», тихо ответила женщина, грустно улыбнулась и посмотрела на внучек. «Такой же, как и вы». Готфри стиснул кулаки. Его ледяные синие глаза, подобные глубинам Касатанских озер, на мгновение сверкнули от гнева. Его жена очень постарела, когда потеряла всех своих дочек. Из нее будто вырвали душу. И все, что теперь поддерживает в ней жизнь, это внучки, так похожие на Элис. Их перебранки приносят в практически пустой особняк Мориган хоть немного жизни. «Почему и Эларику нужно?» «Дрожа», — произнесла Ирин. «Ты знаешь, почему?» — вздохнул Готфри, а затем продолжил грубее. «Дамиан Рейвен оставил его, чтобы потом использовать в своих планах. Я об этом же говорю. Сломанного Эларика направит против нас. Не равен час, когда мы...» Евангелина проглотила слова, когда посмотрела на бабушку. Серафина дрогнула и на мгновение замерла, смотря в пустоту и витая в своих мыслях, а потом тихо произнесла: «Он очень любил мать». Глаза Ирин снова скользнули к картине, висящей на стене трапезной. Это была одна из многих копий портрета Элис. Они украшали практически каждую комнату дома. Ирин не могла отвести глаз от изображения дочери. Дрожащими руками она крепче сжала ткань платья. Готфри, сидящий напротив, стиснул зубы, его взгляд наполнился яростью. Он резко отодвинулся на стуле и ножки громко проскрипели по каменному полу. Мужчина сидел весь напряженный, будто был готов броситься в бой немедля. Евангелина, сидящая рядом с ним слева, сжала кулаки. Упоминание матери пробудило в ней ту же ярость, что горела в глазах Готфри. Она едва могла сдерживать желание немедленно действовать, чтобы исправить ошибки прошлого. «Мы должны что-то сделать, дедушка», — резко произнесла она. «Он не должен оставаться в живых». Готфри хмурился и нервно постукивал пальцами по краю стола. «Избавиться от него будет непросто. Дамиан, да и сам король Эльсингора не позволит. Я уже пробовал». Евангелина презрительно усмехнулась, ее глаза налились тьмой. «Что же дядя такое задумал, раз даже король оберегает его?» Она снова посмотрела на картину. «В любом случае он должен умереть, иначе все пропало. Мало кто согласился бы пойти против Рейвенов», вздохнул Готфри. «Но я уже нашел выход. Серые земли. Там много людей, что готовы выполнить заказ за хорошее вознаграждение». После недолгой паузы он продолжил. «Ведьмаки и ведьмы часто соглашаются на весьма опасные авантюры. Жить им тоже как-то надо». Один откликнулся. «Уже сейчас должен был быть на пути в Гринхолл. Осталось недолго». Повисла тишина. Ирин опустила голову, ее плечи задрожали. «Что же с нами стало?» Еле слышно произнесла она, выпрямилась и, смотря то на мужа, то на внучек, добавила громче. «За ужином обсуждаем убийство родного внука и вашего брата. Позор». Все застыли. Никто не смел сказать ей слова в ответ. Ирин словно разом ослабела и откинулась на спинку стула. Ее глаза были полны боли. Готфри отвернулся и забарабанил по столу с новой силой. Он сильно переживал и не был в состоянии это скрыть. Серафина осторожно взяла руку бабушки и, мягко сжав, посмотрела на нее глазами, полными понимания. «Он все равно не выживет», — тихо произнесла Евангелина, которая не любила, когда последнее слово оставалось не за ней. Серафина мельком глянула на сестру и, желая разрядить обстановку, перевела тему. «Мы готовы». Почти 5 лет тренировок дали свой результат. Ирин, услышав слова внучки, чуть расслабилась и протянула свободную руку, чтобы погладить ее по щеке. «Мои хорошие, я вас так люблю, так горжусь вами. Вы все, что у меня осталось», — Готфри кивнул и напомнил. «У вас есть еще год, потом будет поздно». Серафина чуть улыбнулась и погрузилась в пучину мыслей о будущем. Она знала, что, после того как дело будет завершено, ее жизнь изменится. Столько предложений брака поступило за последнее время, и от весьма достойных кандидатов. Пора бы задуматься над этим серьезнее. «Возможно, у меня получится прожить обычную жизнь», — улыбнулась наивным надеждам девушка. Старшая же внучка, напротив, жила мыслью о мести. «Рывины, этот проклятый род погубил моих родителей. Я не успокоюсь, пока не уничтожу всех до последнего». Она чувствовала, что, только отомстив, сможет обрести покой, и только тогда подвиги ее родителей будут не напрасны. Ее сердце сжигало ненависть, но она же и давала силы двигаться вперед. Иногда она корила деда в мыслях за то, что тот не ответил Эльсингеру войной после смерти матери, ведь с его влиянием и силой это было возможно. Но память о том, как король Касатани выкупил их с Серафимой, исполнив просьбу дедушки, и как страны подписали новый мир на 20 лет, обуздывала ее гнев. Размышляя после каждой вспышки недовольства над этим, она заставляла себя признать, что Готфри сделал все правильно в той ситуации. Эвангелина уставилась в окно. Где-то в глубине души она грустила из-за того, что Элорику не повезло, как им. «Чертов дядя, какие бы деньги, какие бы кристаллы не предлагал дедушка, этот урод продолжал настаивать, что сын его брата должен остаться в Эльсингере, как полагается маркизу короля, и в итоге своего добился. Но все это теперь не важно». Евангелина сжала кулаки и резко повернулась к деду. Ее взгляд был полон решимости. «Мы справимся. Мы сделаем то, что нужно, и тогда, не недооценивая опасности, что вас ждут впереди», — прервал Готфри с легким укором. «Многие из Мориган пытались, но получилось лишь у единиц. Мама же справилась, и у нас получится. Мы, ее дочери». Ирин с грустью посмотрела на портрет, висевший на стене, забормотала. «Кэтрин, она так старалась, но у нее не вышло, и... А Изольда, девочка моя, ее настигло это слишком рано, и нам пришлось с ней. Теперь она где-то там, где покой». Женщина замолчала. Готфри, чувствуя, как боль вновь охватывает сердце жены, тяжело вздохнул. Ирин снова посмотрела на внучек. Она не могла не заметить, как они изменились за эти годы. Когда их забрали из Эльсингера, девочки были убиты горем. Серафина и Евангелина почти не говорили, ничего не ели. Их глаза были пустыми, полными боли от утраты. Лишь через месяц они начали возвращаться к жизни. И теперь они уже не те маленькие девочки, что когда-то с трудом отрывали голову от подушек, а две прекрасные, сильные женщины. Красавицы. В них сочетались изящность и невероятная мощь. Судьба наделила девушек этими качествами, и теперь они используют их, чтобы исполнить свой долг перед родом. Сестры обменялись взглядами, когда заметили, как Ирин смотрит на них. Серафина мягко положила руку на плечо бабушки. «У нас получится», — уверенно произнесла Серафина, пытаясь подбодрить ее. «Да, у нас нет выбора», — решительно кивнула Евангелина, которая не позволяла себе расслабиться последние годы. «Все будет, как должно», — вздохнул Готфри, вставая из-за стола, и направился к окну. Ирин задумалась о том, как много времени прошло с тех пор, как она последний раз видела свою Элис живой. Слезы навернулись на глаза, когда она вспоминала детские шалости дочки, ее улыбку, ее радость от простых вещей. И все это исчезло в мгновение. Она долго не могла прийти в себя, когда поняла, что больше никогда не услышит ее голос. С появлением внучек, что так были похожи на Элис, каждая по-своему, ей стало легче. И теперь, когда она сидит и смотрит на них, ее сердце сжимается от боли. «Я не могу потерять и их тоже», — думала она, пытаясь найти в себе силы поддерживать Готфри в его решениях. «Иногда в жизни нужно выбирать, и порой это невероятно тяжело». Так было, когда супруги Мориган доверили Селис и Ринальду Рейвину. Так было и сейчас, и больше у них нет права на ошибку. Готфри достал письмо, которое недавно получил. Он прочитал его снова, внимательно изучая каждое слово. В послании скупщик сообщал, что ему удалось заполучить драгоценности Элис, пусть и пришлось за них отдать 500 000 фунтов, и что вскоре они будут доставлены в Касатанию. «Хорошо, что Рейвены не знают настоящей ценности колье и кольца», — подумал Мориган и удовлетворенно усмехнулся. Годфри посмотрел в окно на холмы, скрытые в сумраке надвигающейся ночи, и хмыкнул про себя. Он прогнал из своего сердца все сожаления и беспокойства. «За большой силой великая цена», — произнес он мысленно, глядя на уходящие ввысь заснеженные горы. «Аларик, ты послужишь своему роду. Твоя кровь. Прощай, внук». Эти слова отозвались в нем неожиданной тяжестью, словно воздух в комнате вдруг стал плотнее. Мужчина убрал письмо и медленно вернулся к жене и внучкам. Все они – часть одного плана и одной судьбы. Глава 12. Пару кварталов пролетел на одном дыхании, а потом пришлось остановиться. Мышцы заныли, требуя отдыха. Перешел на шаг. Пар, блестя в тусклом свете фонаря, вырывался из-под моего шарфа, делая его влажным. Дыхание стало тяжелым, но не от волнения или страха. Это было чистое напряжение и приятная усталость. «Ну, вроде бы неплохо получилось», – пробормотал я. Пробежка стала хорошей тренировкой, и каждая ноющая мышца в теле напоминала о микроразрывах, которые позже залечу, делая свое тело еще сильнее. Шел вперед и думал о произошедшем. Изначально я не хотел даже царапать эту дурочку Роуз. Мои принципы все еще держали меня в узде, но... Когда увидел ее состояние и духовное зрение подсказало, что она избавилась от ребенка, во мне что-то щелкнуло. Видимо, она выпила какую-то настойку, чтобы сделать аборт, и теперь ее тошнило от последствий. Непроизвольно сжал кулаки. «Дура». И тут в моей голове прозвучали последние слова Роуз. «Мадам Тревис и Монтегю связаны, если так, то...» «Черт, Рурик», — выпалил я, осознав, что может произойти нечто ужасное, пока меня нет. И бросился вперед. На углу улицы заметил Кэп. Подбежал, схватил кучера за руку и, глядя ему в глаза, протараторил. 2 шиллинга. Постоялый двор зеленый человек. Как можно быстрее. Мужик сначала застыл, пялись на меня удивленно, а как заметил деньги, ожил. Он быстро спрятал их в карман и без лишних слов хлестнул поводьями, отчего лошадь рванула с места, едва не сбросив меня с телеги. Копыта гулко стучали по булыжникам мостовой. Каждый удар эхом отдавался в моей голове, словно предупреждая о надвигающейся беде. Телега скрипела и кренилась на поворотах, разгоняя редких прохожих. Кучер сосредоточенно и напряженно выкрикивал команды лошади, подгоняя ее, чтобы мы добрались до цели как можно скорее. Лязг колес и цоканье копыт казались оглушительными в тишине ночи. И с каждой секундой напряжение внутри меня нарастало. Ветер хлестал по лицу, добавляя к и без того накаленной ситуации ощущение гонки со временем. Внутри все сжалось от беспокойства. «Мне нельзя опоздать! Быстрее!» — крикнул я, чувствуя, как панический ком подступает к горлу. Лошадь рванула еще резвее. Ее дыхание становилось все более тяжелым, но она наращивала темп. Кучер тоже выкладывался на полную. Когда на горизонте замаячил знакомый силуэт зеленого человека, я затаил дыхание. Хоть бы не было слишком поздно. Телега еще не успела полностью остановиться, как я, игнорируя протесты тела, спрыгнул на землю. Боль пронзила мышцы, но я заставил себя бежать, несмотря на возмущенные крики моего тела. Подбежав к нашему окну, переключился на духовное зрение и заглянул внутрь через стену. 3. Один лежал на полу в моей комнате, а еще 2 в комнате Рурика. Хорошо, что старик не закрыл мне путь для возвращения, как я и просил. Элемент устремился к ногам и рукам, я резко присел и, собрав всю свою силу, прыгнул и влетел в комнату через открытое окно. Меч мгновенно оказался в моей руке, заряженный и готовый к бою. Картина, что мне открылась, заставила сердце колотиться быстрее. Один из мужиков лежал рядом с моей кроватью. Маленький нож торчал из его шеи, откуда фонтаном била кровь, растекаясь в темной луже. Еще дергается. Значит, пока лишь на грани смерти. В проходе между комнатами я увидел, как еще один, навалившись на Рурика, обеими руками давил на нож, пытаясь воткнуть его в шею старика. Рурик, стиснув зубы, из последних сил удерживал противника, но силы явно покидали его. Старик был в крови. Я рванул вперед, чувствуя, как сухожилие в голени резко растянулось. Боль пронзила ногу, но я заставил себя не терять равновесие. Чуть дернув телом, удержал баланс и перехватил меч покрепче. Время словно замедлилось. Ярость и решимость вспыхнули внутри меня, и я, вложив немало энергии в удар ногой, сбил урода, что пытался прикончить Рурика. Тело отлетело на несколько метров и ударилось о стену. Я метнулся к гаду и ударил мечом, не давая ему прийти в себя. Острие клинка вошло в бок твари. Мужик захрипел. Он попытался сопротивляться, но я не дал ему шанса. С хладнокровием извлек меч и вонзил его снова, в этот раз точнее, прямо в сердце. Тело незнакомца моментально обмякло. Повернулся к Рурику, и мое сердце словно сдавили ледяные тиски. «Старик, только не вздумай!» Рухнул на колени рядом с бездыханным телом и пальцы прижал дрожащие пальцы к горлу в поисках пульса. «Черт возьми, да где же?» В суете так и не нашел нужную точку и положил руку на грудь. Сердце не билось. Сжав зубы, я посмотрел на его умиротворенное лицо старика. «Ага, сейчас, ты еще не узнал, что я задумал. Пустил по телу элемент, чтобы взбодриться. Только никому не рассказывай», — пробормотал я, скривив губы в горькой усмешке, и начал делать искусственное дыхание. Вдох, резкий выдох. Еще раз, и еще. Руки на грудь. Раз толчок, два, три, десять. И никакого отклика. Черт, придется рискнуть. Начал заново. Выпускал элемент с каждым выдохом. Энергия должна помочь. Пламя жизни в сердце войди, вновь стучать заставь его. Пробормотал я заговор. Последние крохи элемента ушли на слова, и я ощутил себя выжатым лимоном. Прошло несколько секунд, каждая из которых казалась вечностью. Наконец, Рурик встрепенулся и закашлялся. Я с облегчением откинулся назад и уперся руками в пол, запрокинув голову. Насильно размеренно дышал, стараясь унять бешено стучащее сердце. Получилось. Только вот рано я обрадовался. Мир вокруг меня начал искажаться. Я опустил голову и увидел, как пространство передо мной рвется, словно ткань, а вскоре из разрывов стали выходить одетые в черные потасканные плащи существа. Их лица скрывались в тени непроглядных капюшонов. От гостей веяло чем-то горьким. Вонь смерти затопила комнату, заставляя мой желудок сжаться и легкие замереть. От каждого их движения веяло холодом и воздух вокруг вибрировал, словно вот-вот разразится буря. Жнецы и рыбы. Сердце забарабанило, а в голове закружились мысли вихрем. Что, если они меня заметят? А вдруг пришли за мной? Руки сами собой потянулись в карман, где лежали две карты жизни. Без боя я сдаваться не намерен, и надеюсь, они реально могут спасти. Я сдерживал дыхание и старался не шевелиться, чтобы не привлекать их внимание. Твари медленно проплыли мимо меня, словно меня здесь вообще не было. Вдруг из тел убитых начали вырываться тонкие нити света, кусочки душ. Сначала они потянулись к жнецам, но внезапно ринулись ко мне. Жнецы среагировали мгновенно. Махнув теневыми клинками, они вмиг разрезали нити, оставив мне лишь крохи. Частички жизни коснулись меня, и я ощутил их острое желание слиться со мной, на что инстинктивно отреагировал согласием, совершенно не понимая, что происходит. Мелкие нити проникли в меня, и магический источник в груди завибрировал, стремительно наполняясь новой силой. В какой-то момент я ощутил, как энергия перелилась через край и побежала по моим каналам в сторону природного источника, а потом в тело бурным потоком устремился элемент, отчего все органы, мышцы и кости мелко задрожали. Я резко вздохнул. Воздух показался таким свежим и чистым, словно я нахожусь не в душной комнатушке, провонявшей смертью, а на горной вершине. Насладившись еще парочкой вздохов, оглядел себя внутренним зрением. Раны, что мне достались в наследство, зажили. Кости и мышцы, которые ныли от перенапряжения, восстановились и окрепли. Лишь растянутое сухожилие осталось неизменным. Энергии не хватило. «Жаль», — выдохнул я. «Господин, с вами все в порядке?» — окликнул меня Рурик. Старик, что только лежал бездыханным, теперь стоял на ногах и смотрел на меня глазами, полными беспокойства. «Вот это я понимаю, сила воли». «Конечно», — хмыкнул я, наблюдая, как жнецы вылетают дымом через распахнутое окно. Голова все еще пульсировала и мысли слегка путались. Что это было? Я что, живой жнец? Почему эти души потянулись ко мне и захотели слиться? Что их так привлекло? Ладно, потом разберусь. Окинул взглядом трупы и лужи крови, залившие пол. У нас новые жильцы, пусть и мертвые, пробормотал я, шмыгнув носом. Простите мою слабость, господин. Голос Рурика дрожал от сожаления. Будь я моложе и сильнее, справился бы с обоими, а так хватило только на одного. «Ты молодец, Рурик», — похвалил я его, стараясь подбодрить. «Надо бы немного прибраться». «Да», — кивнул он. Я поднялся, и мы перетащили трупы на балкон. Холодный ветер ворвался в комнату и развеял остатки запаха смерти. Пол был весь в кровавых разводах, но мне было все равно. Здесь я надолго не задержусь. Рурик зажег лампы в комнатах, и теплый свет прогнал зловещие тени со стен. «Милорд, почему?» – заговорил Рурик, стоя рядом со мной и смотря на балкон. «Они пытались убить вас. И кто это?» «Хорошие вопросы, друг мой», – улыбнулся я, обдумывая ситуацию. «У меня есть разговор к мадам Тривис. Это она?» – резко повернулся ко мне Рурик. Его кулаки сжимались, а голос дрожал от гнева. «Позвольте мне ее того, господин. Она перешла все границы. Там все сложнее», – дернул я уголком губ. «Хозяйка этого заведения связана с Виктором Монтегю. Они пытались развести меня на деньги. Им нужна была облигация. Он, как барон, решился пойти против маркиза, пусть он и связан со многими темными делишками в городе. Но это, не знаю», – пожал я плечами. «Видимо, ему нужны деньги, а может и что-то еще, раз решил такое дело провернуть с маркизом. Но зачем она им?» – удивился Рурик. «Ведь имя барона Эдварда Генри Рейскрофта подставное. Как они смогут использовать эту бумагу? Не понимаю. У меня есть несколько догадок. Надо только проверить», – говорил я, потирая виски от интенсивных размышлений. «Скажи мне вот что. Роуз Филдинг, одна из их приспешниц, была настолько огорчена своими действиями, что решила поделиться кое-какой информацией. Вы убили ее», – произнес настороженно Рурик, скосив глаза в сторону балкона, где лежали трупы. «Вот как, вероятно, он впервые видит, что Элорик делает что-то подобное. Больше изменений богу изменений. Небось уже решил, что его хозяин превратился в убийцу. Смешно. Впрочем, это чистая правда». «Нет», — ответил я, — «лишать жизни девушку ниже моего достоинства. Она не совершила ничего такого, чтобы цена была так высока. Но, думаю, разговор со мной наставил ее на путь истины». «Хорошо», — с облегчением выдохнул Рурик. «Ты лучше скажи мне, кто такие Мориганы и почему они хотят меня убить?» «Что?» — Рурик отшатнулся от меня. «Как так? Почему? Только не говори мне, что это еще одни мои родственники», — усмехнулся, чувствуя, как напряжение в комнате начало нарастать. «Да», — кивнул Рурик, смотря на меня испуганными глазами. «Это род вашей матери. Госпожа Элис была из Касатани. Ее девичья фамилия — Мориган. Ваша бабушка и дедушка выкупили ваших сестер, Серафиму и Евангелину, у Дамиана Рейвена и забрали в Касатанию. Не понимаю, зачем им убивать вас? Вот и я не понимаю, почему они не выкупили меня, если мужчина здесь явно ценится больше. И вообще, из всех сыновей лишь Эларика оставили в живых. Тут что-то не так, я многого не знаю, милорд», — продолжал Рурик. «Господин Рейнальд мне не рассказывал. Он только просил позаботиться о вас, взял с меня клятву. Ладно, что мы сейчас имеем? Бабка с дедом хотят моей смерти. Кто-то убил Эларика, не по их ли наводке? А если нет, значит, есть кто-то еще. Этот мутный дядя, который почему-то сохранил мне жизнь».